Библию можно разделить грубо на две части. В одной, то есть в меньшей ее части, мы находим доктрины, поучения и наставления. А другая, гораздо большая часть Библии, содержит в себе историю, жизнеописание и поэзию. Эта часть Библии иллюстрирует то, что сказано в другой ее части. Иначе говоря, для каждой истины и каждой доктрины вы найдете в Библии целый ряд соответствующих примеров. Все это для того, чтобы эти божественные истины стали для нас более ясными и живыми. И вот сегодня я хочу взять одну важную доктрину о человеке, которую Павел излагает в своем первом послании к Коринфянам. Затем эту истину я хочу проиллюстрировать жизнеописанием ветхозаветного патриарха Иакова. Это одна из самых замечательных личностей в Ветхом Завете. Сколько можно поучиться от Иакова? Но этого мы коснемся позже. Отметим сперва, что говорит апостол Павел в первых двух главах своего первого послания к Коринфянам. Тут мы обнаружим, что апостол подразделяет людей, во-первых, на две группы, то есть на верующих и на неверующих. Неверующих он называет душевными, а верующих – духовными. То есть чадо Божие является духовным человеком, так как он принял Духа Божия, он родился от Духа Святого. Но есть много детей Божьих, к большому сожалению, которые хотя и действительно родились от Духа Божия, но которые не подчиняются Духу Святому, они не вполне руководятся им. Их апостол Павел называет плотскими. Большинство в Коринфянской церкви были плотскими верующими. «Я не мог говорить с вами, братья, — пишет апостол им, — как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Какой парадокс! В начале своего послания Павел им говорит: «Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании». И тем не менее, после этого он должен сказать им: «Вы плотские». Между ними были разделения, споры, ссоры, зависть и разногласия. Одни говорили, что они Павловы, другие – Аполлосовы, иные – Кифины, а некоторые, считая себя сверхдуховными, говорили, что они Христовы. Это пример плотских верующих. Яркий пример такого верующего мы имеем в Иакове, в Ветхом Завете. Да, в жизни Иакова Дух Божий дает нам чудное откровение сущности благодати Божией, но в то же время он не скрывает несостоятельность в его духовной жизни. Иакова интересовало одно – исполнение обетований Божьих. В том, что Бог ему обещал, в том он был уверен. Он был Божьим человеком, он верил в Бога. Его беда, однако, была не в том, что он не верил в Бога, но в том, что он не верил, что Бог мог справиться без помощи его, то есть Иакова. Иаков всегда пытается ускорить своей ловкостью и своей мудростью божественное действие. И эта нетерпеливость приводила его к коварству, к хитрости, к сделкам разного рода и к обманам. Он пользуется человеческими средствами, чтобы достичь высшей цели Божьего призвания. Да, он желал Божьей воли, благословения Божьи, но он думал достичь их своим собственным путем. Он не мог дождаться Божьего времени. Начать рассматривать историю Иакова мы должны до его рождения. А это значит, что история его имеет свое начало у Бога. Бог его сам избрал. Не он, Иаков сперва возлюбил Бога, а Бог его. Вот почему историю Иакова можно понять только, если мы возьмем в учет благодать Божью. Но, дорогие мои, ведь это относится не только к Иакову, но к каждому из нас. Кто бы из нас подумал о Боге, если бы не он сам возбудил в нас это желание? Ведь не мы сперва его возлюбили, а он нас. «Ибо когда они, то есть близнецы Иаков и Исав, еще не родились, — говорит Слово Божие, — и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей, то есть Ревекке, матери: больше будет в порабощении у меньшего. как и написано, и Якова я возлюбил, а Исава возненавидел. Что же скажем, продолжает апостол Павел, неужели неправда у Бога? Никак, ибо он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. И теперь слушайте, что сказано дальше. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего. Поэтому, возлюбленные, никогда не забудем, что если у нас нашлось желание и стремление по Боге, то это только по благодати и зависит не от нас, а от Бога, милующего нас. Не Адам ищет Бога, а Бог взывает к Адаму: «Адам, где ты?» Бог его ищет. Да, Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Благодать Божия избрала Якова. Тут нет иного объяснения. Бог захотел избрать человека, и мы должны верить в мудрость его поступка. Неужели не правда у Бога? Никак. Долой даже такой мысли. Во всем, что Бог делает, Он руководится любовью и благодатью. О, бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неследимы пути Его! Скажите, кто из нас был советником Ему? Никто, ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава вовеки. Аминь. Поэтому, возлюбленные, если Бог взялся за какое-либо дело, то Он доведет его до совершенного конца. Если Он начал свое доброе дело в нас, то Он его не оставит незаконченным. То, что Он в нас начал, Он завершит, Он закончит. О, какое это утешение, слава и благодарение Ему! Из плотского человека Бог еще сделает и Якова духовным. Он есть начало и конец, его имя Альфа и Омега. Если ты склонен думать, что у тебя слишком тяжелый характер, жизнь твоя уж чересчур запутана, тогда вспомни Бога и Якова. И Яков ведь не избрал Бога, а Бог избрал его. До его рождения Бог его уже отметил, возлюбил и избрал. И это он сделал и с тобой. Прими эту истину, и ты будешь свободен от ненужных забот и волнений. Но есть ли какие-нибудь признаки, по которым мы можем узнать, дети ли мы Божьи или нет? Что первое сказано об Якове по его рождению? Правда, во время его рождения о нем сказано что-то весьма важное. Но об этом мы поговорим позже. Сказано, что при родах близнецов и Яков держался рукою своею за пету Исава. При самом его рождении упоминаются его руки. Это не без значения. Несколько раз в его истории говорится о его руках. Но об этом позже. А вот по его рождению сказано так: «Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах». Библия его называет кротким и говорит, что он жил в шатрах. Тут прообразно говорится о его стоянии перед Богом и о его хождении веры. Если припомните историю Якова, то вряд ли можно назвать его кротким. А в подлиннике это слово значит «совершенный», «безвинный». Вы скажете, ну разве Яков был совершенным? Как нам понять это совершенство? Мы знаем, что человек этого совершенства сам достичь не может. Поэтому мы должны начать с того, чего Библия начинает. Она говорит, что все мы согрешили, и поэтому все мы виновны перед Богом, а Бог не может иметь общения с грехом. С того самого момента, когда наши прародители Адам и Ева согрешили, то моментально прервалось общение между ними и Богом. Но как восстановить это общение? Только одним путем. Человек должен вновь стать совершенным, безвинным и оправданным перед Богом. И как человеку быть правым перед Богом, спрашивает ветхозаветный Иов? И как быть чистым, рожденному женщиною? Какой знаменательный вопрос задал Иов? Как человеку быть правым перед Богом и как быть чистым, рожденному женщиною? Видите, тут вопрос не только о согрешении, но тут вопрос о греховной натуре, испорченности грехом всей нашей природы. Я виновен перед Богом не только потому, что я согрешил, но по природе я грешен и поэтому виновен. Эту греховную натуру я унаследовал от Адама. Вот почему Слово Божие говорит, что в Адаме все умирают, ибо возмездие за грех смерть. Вы заметили, как в своем псалме «Покаяние» Давид не только признает свой ужасный грех, который он совершил перед Богом, но что причиной этого и всех его согрешений было то, что у него была греховная натура. Слушайте, как он вопиет к Богу: «Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое перед очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». И теперь слушайте, что он дальше говорит. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Иначе говоря, он признает себя не только согрешившим, но грешным. Где же нам найти разрешение этой вопиющей нужде? Дорогие мои, в этом и есть благая весть. Бог сам ее разрешил. Он сам нашел выход из этой человеческой нужды. А именно через Сына Своего Единородного Иисуса Христа. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Да, Бог послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Он сам, Иисус Христос, стал умилостивлением за грехи наши. Как стал Христос этим умилостивлением? Пролитием своей драгоценной пречистой крови. Только через смерть невинного на месте виновного мог Бог оправдать нас. Как ясно об этом говорит апостол Павел в своем послании к римлянам в 3 главе. «Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивление в крови Его через веру для показания правды». Или вернее, как в подлиннике, в праведности его, в прощении грехов, соделанных прежде. Вот с этого, возлюбленный, и начинается подлинное христианство. С того, что Бог совершил для нас через Сына Своего. Только жертва Сына Его могла удовлетворить требования святого, справедливого Бога, а не какие-нибудь дела, которые мы могли бы сделать. Делами закона, говорит Слово Божие, не оправдывается перед Ним никакая плоть. Почему? От того ли, что закон несовершен? Нет. Бог сам дал закон, и поэтому он совершен. Но человек, зачатый в грехе, не может исполнить этот совершенный закон. Как может несовершенная греховная натура исполнить то, что совершенное? Только Сын Божий, который был без греха, и потому совершен, мог полностью удовлетворить все требования закона. Это Он сделал. Но это не все. Он же совершил и жертву, пролив свою святую кровь, как умилостивление за наш грех. Поэтому, возлюбленный, Бог говорит, что мы можем получить спасение не делами, а благодатью через веру. Сказать, что я ничего не могу сделать, чтобы спасти себя, но что своей благодатью Бог все сделал для меня во Христе, и есть первый шаг веры. От начала до конца христианская жизнь основана на нашей надежде на Иисуса Христа и то, что Он сделал для нас. Мы своей праведности не имеем. Он является нашей праведностью, наш Господь Иисус Христос. От Него и вы во Христе Иисусе, сказано в первом послании к Коринфянам, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано: «Хвалящийся, хвались Господом». Чем нам хвалиться? Ничем своим, только Господом нашим Иисусом Христом. Он наша праведность и святость и искупление, слава и благодарение Ему». Да, дорогие мои, не знавшего греха, он сделался для нас грехом. Так в подлиннике, не только жертвою за грех, но грехом, выпив всю чашу гнева Божьего за грех и приняв его на себя, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Вы заметили это выражение «в нем»? Оно полное глубокого значения. «В нем мы сделались праведными». Бог видит нас совершенными в Нем. Он видит уже не наш грех или наше греховное состояние, но Он видит Своего Сына. В послании к Колоссянам сказано: «Ибо в Нем, то есть в Иисусе Христе, обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем». Вы понимаете смысл этих слов? Какая благодать, что, находясь во Христе, мы имеем все необходимое для нашего оправдания и, следовательно, для нашего спасения. Но как могу я быть уверен, что я нахожусь во Христе? Эту уверенность я имею, потому что мне Слово Божие это говорит. Оно говорит мне, что Бог это соделал. Слушайте, от Него, то есть от Бога, и вы во Христе, то есть в Нем, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. От Бога. Да, это Он нас, мертвых, по преступлениям оживотворил со Христом и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. И вот, возлюбленные, находясь в Нем, Бог видит не нас в нашем греховном состоянии, но Он видит Сына Своего, в котором мы сокрыты благодарение Ему. Мой дорогой друг, знай поэтому, что без Христовой праведности ты не можешь быть чадом Божьим. Но если ты в Нем, то ты совершен, потому что ты стоишь перед твоим Богом не в своей праведности, но в праведности Иисуса Христа. А если ты ее не имеешь, то как же ее можно получить? О, мой друг, это так просто. Христос сказал: «Я есть путь». О, Он так близок к нам. Он так же близок, как Слово в наших устах. Нам не нужно ни взойти на небо, ни сойти в бездну, чтобы найти Христа. Но что говорит Писание? Близко к тебе Слово в устах твоих и в сердце твоем. То есть Слово веры, которое проповедуем. Тебе не нужно переходить порога твоего дома, чтобы спастись. Ты можешь получить его там, сидя у своего радиоприемника. Тебе нужно верить сердцем, что Бог воскресил Христа из мертвых, и устами исповедовать Его Господом, и будешь спасен. Хотя вера сама по себе не спасает, но вера приводит нас в контакт с источником спасения. Поэтому ты ответственен за свое спасение. Благодать Божию во Христе можно пережить только личным действием веры, ибо без веры угодить Богу невозможно. Если ты еще не пережил это спасение, то оставь сейчас все свои добрые дела и все то, чем ты надеялся спастись, и бросься верою в объятия Иисуса Христа. Знай, что Бог любит тебя. Он жаждет твоего спасения. Он сам говорит: «Я знаю намерения, какие имею о вас, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Да, будущность, чтобы навеки быть с Ним на небе. Слава и благодарение за такое чудное спасение, за такого чудного Бога. Он помилует тебя по голосу вопля твоего, и как только услышит его, ответит тебе. Да поможет тебе Господь прийти к Нему сейчас, таковым, как ты есть. Аминь.